Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о царствовании Агриппы I, внука Ирода Великого. У небольшой реки Белуш с большими песчаными пляжами из этого песка выделывали высококачественное стекло. Там собрались сотни тысяч евреев со своими женами, детьми, стариками, чтобы просить у Петрония и Птоломея, чтобы они пощадили и не нарушали их священного закона, а также просьбу, чтобы они пощадили жизнь всей этой большой массы людей, мужчин, женщин, детей и стариков, которые пришли сказать, что они готовы умереть за свои убеждения. Положение Петрония с таким блестящим положением и наименованием «арбитр элеганции» было достойное сожаления. Он находился в положении пацификатора. Что же ему делать? Он получил приказ от полусумасшедшего императора уничтожить всякого, кто осмелится сопротивляться императорскому приказу, за которым стояла сила римских легионов. Существует рассказ о Льве Николаевиче Толстом. Однажды в Москве он проходил около кремлевских ворот. Он увидел, как солдат, охранявший вход, гнался за убегающим нищим. Лев Николаевич возмутился таким поступком и тоже побежал за ними. Нагоняя бежавшего солдата, он с негодованием прокричал к нему: «Зачем гонишь нищего? Разве ты не читал в Евангелии, что о нищих написано?» Солдат остановился, посмотрел с сожалением на Льва Николаевича и ответил: «А ты-то воинский статут читал, что там написано о нищих, осмеливающихся просить милостыню у кремлевских ворот?» Действительно, в воинском статуте запрещалось просить милостыню нищим у кремлевских ворот. В подобном положении находился Петроний. Он был человеком выдающихся способностей, с гениальным умом, но он знал свое, для чего его послал император с 3 легионами в Иудею. Но евреи также знали свое. Мудрый и благородный Петроний хорошо понимал все это и хотел от сердца сделать что благородно и разумно. Евреи отвечали перед своим Богом за выполнение его закона. Петроний отвечал за выполнение закона, который ему поручил выполнить император. Поэтому он медлил. Он попросил евреев, чтобы они прибыли к нему в Кесарию и задемонстрировал там перед ними всю мощь римских легионов. Смотрите, вот этими легионами побеждены многие великие и меньшие государства. И во всех этих государствах по велению императора в их храмах среди множества их богов, которым они поклоняются, установлена статуя еще одного бога императора Калигулы, который хочет, чтобы ему поклонялись как богу. «Благородный Петроний», — ответили евреи, — «ты говорил нам о языческих храмах и их кумирах, богах, но мы тебе говорим о боге, сотворившем небо и землю, и о его законах. Для тебя известно, что в нашем храме не существует никаких изображений, ни земных, ни небесных, которым бы мы поклонялись, потому что это запрещено божественным законом, которого мы не можем нарушить. Установить же в нашем храме статую императора и поклоняться ему, это, согласно нашего закона, означало бы языческое богопоклонение. Нам известно, что римская мощь сильна, І ми не хочемо і не можемо боротися з нею. Потому ми обращаємося к твоєму уму і серцю і просимо тебе, щоб избежать этого кровопролития, который не принесет ни пользы, ни славы римскому оружию и государству. Вы говорите, сказал Петроний, о своих законах и о наказаниях, постигших ваших отцов. А разве я не связан с поручением императора? И что станется со мною, если я нарушу его повеление? Вы боитесь нарушить приказание вашего Бога. Так само и я боюсь нарушить приказ моего императора. Евреи сказали Петронию, мы ежедневно два раза в день будем просить Бога, приносить Богу жертвы за вашего императора и молиться о нем, как только нам это позволено. Но поклоняться статуе в нашем храме мы не можем этого выполнить. Посмотри, вот все эти женщины, дети, старики, и мы все, которых ты видишь здесь, мы все готовы умереть, защищая наши божественные законы и наши убеждения. Петроний был поражен. Он видел у них решимость, что они готовы встретить все последствия, отказавшись от выполнения императорского повеления. Петроний попросил их всех, чтобы они разошлись с миром. На второй день он опять приватно созвал людей, стоящих у власти, и представителей от множества созванных ним евреев в Кесарию. Он просил их и одновременно страшил их страшными последствиями, которые могут их постигнуть, если он принужден будет исполнить приказание императора. Петроний видел, что наступает время посева, а множество людей, хлеборобов, ничего не делает, ожидая своей страшной судьбы. И такое состояние продолжалось уже 50 дней. Ведь от этого может настигнуть в стране голод и осложнить экономическое и политическое положение в Иудее. Петроний заявил всем собравшимся, что он решил рискнуть по поводу этого вопроса. И он ставит на карту все, даже свою жизнь, если ему не удастся отговорить императора отменить свое распоряжение. То я погибну, если император не осознает того, какой опасности он подвергает судьбу Иудеи и даже римского правительства, то все это множество людей будут подвержены гибели. А если я не исполню его приказание, то погибну и я. Пусть в этом деле сопутствует с нами божественное провидение и сохранит и вас, и меня. Петроний приказал Птоломею отозвать 3 легиона войск в Антиохию, а оттуда написал императору подробный рапорт о всем происшедшем и о своем решении, если император не примет его совета и поступит опрометчиво, то он может погубить жизнь множества людей и потерять даже эту страну. Поэтому нужно им разрешить в их вопросах религии поступать так, как велит их совесть и божественные законы. На этот рапорт Петрония император Калигула ответил яростным письмом, в котором приказывал наместнику Иудеи и Сирии немедленно казнить Петрония за его медлительность и невыполнение его приказа. Случилось, однако, иначе. Курьер, везший это послание и приказ императора относительно казни Петрония, 3 месяца носился бурами на волнах Средиземного моря на пути из Рима в Кесарию. Другой курьер прибыл в Иудею на 27 дней раньше первого с извещением, что на Калигулу состоялся заговор, и он убит. Теперь иудеи могли принести больше жертв Богу за Петрония и самих себя, избавивших их от руки страшного тирана. Короткое правление Агриппы I было благотворное для иудеи. Помимо всех его ошибок и недостатков, он успешно сумел сохранять нужное равновесие между римлянами и иудеями, доказывая этим, что есть возможность, чтобы сосуществовать для двух наций с разными государственными и религиозными разницами, если для этого есть добрая воля и понимание с обоих сторон, то эти народы могут совместно жить и сотрудничать с обоюдной пользой для обоих стран. Из деяний Агриппы можно упомянуть следующее. Агриппа решил обнести Иерусалим третьей стеной, чтобы связать часть города с крепостью и храмом. Такая стена гарантировала полную безопасность города, если бы город находился в осаде. Агриппа также продолжал строить и укреплять такие города, Тиверию на берегу Галилейского моря, куда он и перенес свою столицу. Он обнес стеной крепость и город Сепфорис и Беф Гааран. Идентичность этого города установлена в теперешнем городом Тель-Ель-Ра-Амех, у устья реки Ваадии, Хезбан, у горячих источников, находящихся в 9 километрах от реки Иордана. Возле этих горячих источников Ирод Великий построил для себя дворец. Место это он называл Ливия. Антипас, сын Ирода, переименовал его, называя Юлией, в честь жены императора Августа, носившей это имя. Со смертью Агриппы Иудея стала управляться римскими прокураторами и наместниками.